5-7-10 минут идет вот такое вот ленивое высказывание, то есть накопление какого-то багажа предложений, какой-то базы идей. Вот после этого делается небольшая пауза, и участники снова садятся, опять под такую же вот легкую, но уже другую музыку, бодрящую музыку, да, они начинают обсуждать эти идеи без критики, только выделяя самые сильные идеи, не критикуя. Критика запрещена на всех этапах генерации идей. И их задача вырабатывать новые идеи на основании тех. То есть работа по ассоциации. И вот здесь-то как раз вот на этом этапе и происходит тот качественный скачок в количестве выработанных идей и предложений, который превосходит работу индивидуалов. Именно здесь. Этот этап длится до тех пор, пока группа не выдохнется. Если это будет 7 минут, начала выдыхаться группа, пытаются ее подогреть, да? Но в пределах 15-20 минут группа обычно выдыхается и перестает генерировать идеи. Вот на этом пределе, когда группа перестала генерировать идеи, собственно говоря, ее работа прекращается, группу благодарят за творческое участие в решении проблемы. Тем более, что даже непрофессионалы в решении этой проблемы прекрасно могут генерировать какие-то идеи. Ну, дальше идеи передаются, соответственно, в другие группы. И, собственно говоря, там идет с ними работа. Примером такого вот использования мозгового штурма может быть одна интересная операция, одна интересная ситуация. Мы знаем, что была Великая Отечественная война, то есть она была в рамках мировой войны, и Германия впервые в истории человечества придумала подводные торпеды, которые пускаются с подводного класса, как сказать, под водой, под водой. То есть выпускались под водой, шли под водой, и под водой же настигали цель. Они были предназначены прежде всего для подводных лодок противника, для уничтожения. То есть Германия уничтожала, прежде всего, британский флот. Соответственно, торпеда идет. Обнаружилась она очень поздно, буквально вблизи, когда уже подводная лодка, имея массу, не могла от нее ни притормозить, ни уйти. То есть требовалось как-то защитить подводные лодки. Командование ВМФ Великобритании собрало офицеров, непрофессионалов в том числе, стали думать, как, что делать, генерировали идеи. И вот уже, когда идеи на этапе массовой генерации подходили к концу, решили обострить ситуацию, говорят, ну вот вы, офицеры, ждете, вот на капитанском мостике стоите там или плывете, выпадут. И вот обнаружили торпеда в 5 метрах от подводной лодки. Что делать? Вот такое обострение ситуации. Ну, понятно, офицеры, подводники, жить-то хочется. Ну, один в сердцах говорит, да замучили вы меня тут, плевать на все, на все ваши задачи. А рядом сосед, о, правильно, говорит, плевать. Из всех наших торпедных аппаратов холостой залп по этой торпеде противника. То есть что? Выплескивается вода, торпеда подбрасывается чуть-чуть кверху, меняет направление и проходит выше подводной лодки или ниже. То есть меняется направление движения. Все, решение найдено. Простое ассоциативное решение, хотя было поначалу очень сложно что-то придумать. Мне хочется, чтобы все-таки, вот, прослушав данный курс, посмотрев и порешав задачи электронного учебника, да, у нас остались какие-то умения, какой-то инструментарий по решению проблем. И так как любой человек, начинающий карьеру с должности first-line-менеджера, стремится дойти до топов, да, мы давайте будем вот и смотреть то, что полезно на всех уровнях, и пока еще раз посмотрим те важные моменты в организации мозгового штурма, которые помогают организовать его у себя в, в своей компании. Организовать его в своей компании. Значит, прежде всего, поступает много вопросов, в том числе, видимо, где-то вот возникает мнение, что для этого нужно какими-то качествами обладать, очень такими лидерскими, яркими, чтобы провести мозговой штурм. Нет, никаких таких особых качеств человека не требуется. Нужно просто уметь выполнять технологию. Когда мы приходим, допустим, к врачу зуб лечить, да, мы требуем от него лидерские качества. Нет, если он умеет просверлить, найти, там, заложить пломбочку, от него больше ничего не требуется. Так и при организации мозгового штурма на самом деле никаких особых качеств не требуется. Нужно просто уметь подобрать группу генераторов идей, которые выполнят два этапа: генерация разведка и каскадная генерация идей. Все. Нужно только уметь подобрать людей с творческими способностями. Как они подбираются? Они подбираются по тестам. Есть простой тест на доминирующий тип мышления, то есть на право-лево полушарность. Подбираются лица с ярко выраженным действующим правым полушарием, с доминированием, или у которых смешанный тип мышления между правым и левым. Логиков, тех, кто работает больше левым полушарием, лучше в группу генераторов идей не приглашать. Далее, что требуется? Требуется после постановки задачи обеспечить одно простое правило, что никакие идеи не критикуются. Все высказанные идеи оглашаются, и на их фоне ассоциативно должны возникать новые идеи. Все. Фиксировать кому-то специально идеи не обязательно. То есть каждый высказавший идею ее фиксирует. Записывает у себя на листочке, листочки потом сдаются в группу номер два. После того, как пройдут оба этапа генерации идей. Вот все, сколько будет там их, 110, 112, 170 листочков с идеями, все сдаются туда. Все, по сути, здесь. Значит, мы никого не критикуем, поощряем новое высказывание, новые идеи. Значит, в первой группе идеи не критикуются, стимулируются любые, даже самые фантастические идеи. Они приветствуются. Сколько угодно. Любых самых неправдоподобных идей, даже вплоть до того, чтобы там каким-нибудь фантомоотражателем или дезинтегратором что-то сделать, которого пока дезинтегратора, в принципе, еще нету. Все. Они отдаются во вторую часть, и после этого уже работаются там. И вот в этой первой части еще один момент, что выработанные идеи не подписываются автором. Все они считаются продуктом коллегиальной генерации, общими. Вот той группы, которая эти идеи, лица по одному их вырабатывали. То есть без авторства идеи уходят в следующую команду. Вот там они раскладываются на три, обычно в три корзиночки. У нас же обычно есть корзины для голосования, или там их называют по-другому еще. В одну складываются нереализуемые идеи, в одну корзинку. Вот из этих 110 или 170 целой кучки предложений. В другую складываются реализуемые сегодня идеи. И в третью потенциально реализуемые идеи. То есть те идеи, которые могут быть реализованы когда-либо при наличии либо ресурсов, либо при дальнейшем развитии техники. Ну вот, например, есть такое решение. В прессе прошла информация, почему-то до сих пор не реализована, что компания Siemens изготовила сворачивающийся дисплей, складывающийся размером с тетрадный лист. К сожалению, вот разработчиков, на нем пока можно увидеть 4 оттенка серого цвета. А хочется им сделать цветной. А для чего эти дисплейчики сделаны? А они должны подключаться к мобильным телефонам. У нас же сегодня телефон имеет выход в интернет, имеют свои маленькие калькуляторы, процессоры там, да? Вот что, клавиатурки уже к телефончикам мобильным делают. То есть, чтобы нам избавиться, в принципе, от компьютеров в жизни, ноутбуки с собой не таскать, там, не иметь дома компьютеров, то есть компьютеры как отмирающие уже поколение техники рассматриваются. Ну, вот необходимые экранчики, то есть достал из кармана экран, включил его в мобильник, включил клавиатурку, что-то набрал, там, да, посмотрел текст, подредактировал, отправил через интернет кому надо. Или подключил дальше, опять же, печатающее устройство какое-то, распечатал текст. Все. Вот решение техническое пока, то есть принципиальное управленческое решение принято сделать такие вот дисплеи сворачивающиеся. Техническое решение пока не позволяет их сегодня пустить в массовое производство. То есть идея вот о таком управленческом решении, о создании такого экрана кладется в папку или в корзинку, где находятся потенциально реализуемые решения, которые сегодня... Все. Далее те решения, которые нереализуемые, исключаются полностью из рассмотрения. И в третью группу передаются те решения, которые реализуемы сегодня. И вот там уже группа аналитиков рассматривает, как эти решения, какими ресурсами должны быть обеспечены, рассчитывает уже их, и чтобы разработать обоснованные варианты, в том числе с использованием математических методов, чтобы дальше это решение реализовать. Потенциально реализуемые решения тоже рассматриваются, ну, впоследствии уже другими группами, так как они не актуальны на сегодняшний момент времени. То есть, как те возможные варианты управленческого решения, которые не срочные. Думаю, что теперь понятно, надеюсь, как у себя в компании не приглашают, допустим, специалистов, игротехников, которые могут организовать, легко, спокойно проводить такие вот интересные. В принципе, весь мозговой штурм занимает вот первый, второй этап 1-2 часа астрономического времени. Следующим очень интересным способом, который находится в группе творческих методов принятия решений, является совещание. Здесь нам тоже и легко, и сложно одновременно. Почему легко? Потому что каждый день, каждую неделю наши руководители проводят какие-то совещания. Сложно в том, что мы к ним привыкли, и на самом деле мы делаем очень много ошибок, которые резко снижают эффективность управленческой деятельности. Ошибки в проведении совещаний. Мне приходилось настраивать систему проведения совещаний в одной российской компании про западного типа. И очень, во-первых, сам проводил там совещания, работая начальником службы внутреннего обучения. Во-вторых, так как уже имел опыт их проведения и знал технологию, изучал специально. И вот, запустив технологию проведения совещаний для тех лиц, которые в ней участвовали, которые сами проводили совещания, очень удивил их. Как удивил? Чем? Прежде всего, давайте, коллеги, мы сейчас, так как практически у каждого есть опыт проведения совещаний или участия в них, решим, какие роли там есть в совещании, да, определимся. А после этого постараемся убрать те недостатки, которые сегодня видны, или попробуем превратить их в достоинства. Итак, при проведении совещания, прежде всего, имеется роль председательствующего. Лицо, которое ведет. Это не обязательно руководитель подразделения или всей организации. Это может быть другое лицо, которому он доверяет или поручает его проводить. Есть организатор совещания. Тот человек, который оповещает участников, рассылает им информацию. Есть докладчик или содокладчики, которые выступают со своим докладом или содокладами вот по заранее обозначенной проблеме. И есть участники, которые слушают доклады и принимают какие-то решения. Плюс при проведении совещания желательно иметь группу лиц, почему желательно, чуть попозже, которые находятся на так называемом коротком поводке. То есть человек сидит на своем рабочем месте, занимается своими служебными обязанностями, но он знает, что в такое-то время его могут пригласить на совещание по такому-то вопросу. Допустим, кто-то в отделе кадров, да, занимается кадрами, вот, организаторами продаж, проходит совещание по захвату рынка, он знает, что его могут, в принципе, пригласить по такому-то вопросу, могут обойтись без него. Он никуда не уходит, он занимается своими делами. Там ни покурить, ни на перекур, ни на какие другие совещания, не уезжает в другую организацию, не встречается с потенциальными будущими сотрудниками. Он там работает с бумагами, он ни на что не отвлекается. Теперь вопрос, а вообще для чего проводится совещание? Прежде всего, на совещаниях решаются вопросы оперативного характера, которые требуют творческого подхода, творческого решения. И вот здесь имеется правило такое интересное, выработанное годами за рубежом, что совещания проводятся только тогда, когда без них невозможно обойтись. Вот у нас, как правило, особенно в административных структурах, проводят совещания, так называемые совещания следующего плана. Собираются руководители каких-то подразделений, и их начальник начинает им рассказывать, что им нужно делать в таком инструктивно-директивном порядке. Спрашивает, что они сделали там, и ставит новые задачи. Есть даже у нас в России видеофильм по совещанию, вот по такого рода совещанию. Вопрос, для чего такие совещания нужны? Вот, допустим, возьмем пример. Губернатор Краснодарского края, бывший Николай Игнатьевич Кондратенко, любил проводить планерные совещания. Все губернаторы проводят планерные совещания, просто мне знакомо, как там они проходили. Все главы местных самоуправлений, муниципалитетов съезжались по понедельникам там, к 10 или 11 часам в администрацию Краснодарского края. То есть примерно где-то вот там кто-то ехал за 250, за 300 километров, приезжали, то есть 3-4 часа они проводили в дороге, приезжали. И вот губернатор ставил им задачи, спрашивал отчеты, с ними же вместе с главами муниципальных образований были руководители всех административных структур, все сидели, и все слушали вот какие-то задачи, показатели, что сделано за этот месяц, что нужно сделать и так далее. У меня возникает вопрос, что мешало эти показатели, эти задачи разослать им по интернету? Ведь люди сидели 3-4 часа, слушали все вот эти вот, никаких своих идей они не генерировали, никаких предложений, собственно говоря, не вносили. Зачем они ехали? После этого они оставались где-то там, после окончания планерного совещания, решали какие-то свои вопросы, по замам ходили, по руководителям департаментов, там, и уезжали обратно, еще 3-4 часа в дороге. Рабочий день потерян. Зачем? Все легко и просто рассылается. То есть совещание проводится тогда, когда действительно нужно найти решение, и когда без контакта людей невозможно обойтись. В принципе, бывает так называемое заочное совещание, когда рассылается информация по вопросу, тот же доклад подготовлен докладчиком, со-доклады подготовлены со-докладчиками, также по внутренней почте рассылаются тем лицам, которые заинтересованы в решении вопроса. Они изучают их, пишут свое заключение, свои предложения и высылают обратно организатору заочного совещания. Не руководителю организации, не его заместителю, а тому, кто готовит вопрос. Человек подготовил вопрос, ознакомился с предложениями. Если можно обойтись без сбора людей, без отрыва их, то, соответственно, решение принимается уже единолично лицом, принимающим решение, тем, кто за это отвечает. Для чего, собственно говоря, предлагается отказаться от сбора совещаний и вот, от проведения заочных, в крайнем случае? Совещание во всем мире считается самым дорогим видом управленческой деятельности. Почему? Ну вот, когда я проводил совещание в этой организации прозападного типа, рассылал повестку дня и внизу приписочку, что одна минута работы нашего совещания обходится в такую-то сумму для организации. Потому что у каждого есть оклады, да? У участника совещания, у руководителя они обычно высокие оклады, с премиями, со всем, то есть каждый час работы можно оценить в рублевом эквиваленте, также каждую минуту, соответственно. Вот. И, соответственно, регламент совещания, который рекомендуется во всем мире, и мной был рекомендован в той организации, был, что время на выступление докладчика 2-3 минуты, на самом деле, потому что если доклад уже разослан, так вот по болевым точкам пройтись просто, и время выступления в дискуссиях, время на высказывание участников совещания ровно 1 минута. Вот можно представить, какой шок вызывала такая, вот, такая просьба со стороны организатора совещания, что на выступление 1 минута, да как же так? Мы же это не умеем, мы же не привыкли, нам нужно говорить, так говорить, все рассказать, что мы думаем по этому вопросу. И вот когда собираются участники совещания, его вот буквально в самом преддверии объяснял, почему такое жесткое требование. В общем-то, нормальный такой темп речи человека, который воспринимается слушателем, адекватно воспринимается, 2 слова в секунду. Вот за 60 минут можно сказать 120 слов. Если длина одного предложения среднего 4, 5, 6 слов у нас в стране, то, соответственно, это 20 предложений человек может высказать за 1 минуту. 20 или чуть больше. У меня вопрос. Если проходит совещание, да, по поводу проблемы, которые не могли найти решение, и вдруг у какого-то участника совещания есть 20 предложений по ее решению, то почему она до сих пор не решена? Поэтому разговор вот ни о чем в течение совещания, он дорого обходится организации. Четко, конкретно была просьба высказываться предложение по решению проблемы. Я предлагаю решить проблему таким-то образом. С помощью таких-то ресурсов мы получим такой-то результат и за такое-то время. Все. И вот это моя просьба, мое предложение, мое ограничение по длительности выступления совещания, она, оказывается, имеет практику на Востоке, в восточной модели управления. Там на совещании принято высказываться в течение 1 минуты. После 1 минуты выступления выступающего отключается микрофон. Это нормально, это принято в стране восходящего солнца. Если он продолжает говорить без микрофона, еще через 1 минуту просто опускается под пол вместе с трибуной говорящей. Все. То есть там, чисто технически невозможно говорить больше 2 минут. Вот такие методы воспитание высокой управленческой культуры на Востоке. Теперь общая продолжительность совещания, если мы его проводим от начала до конца, должна быть не более 45 минут. 45 минут нужно успеть рассмотреть те вопросы, которые стоят в повестке дня совещания, найти предполагаемые решения и, допустим, их передать специалистам, чтобы они уже нашли, им обосновали ресурсное обеспечение. Совещания по 2, по 3, по 4 часа не имеют никакого значения, потому что, во-первых, через 45 минут человек устает, ему требуется перерыв. Давайте посмотрим школы. Во всем мире образовательная система работает по 45 минут. Почему? Потому что после этого требуется перерыв. Голова устает думать. Понятно, да? Все. Вот, учитывая эти моменты, то есть выступление в пределах одной минуты, доклад в пределах 2-3 минут и длительность совещания 45. Плюс совещание проводится только тогда, когда без него невозможно обойтись. Вот сколько временных ресурсов это позволит высвободить организации любой компании, которая станет учитывать простые 4 правила при проведении организации совещаний. Насколько больше будут сотрудники заниматься своими делами, вместо того, чтобы ходить, сидеть на совещаниях и часто, очень часто имитировать на этом совещании свою деловую активность. Там что-то записывать в блокнот, пытаться поднять руку, реплики с мест бросать, вроде бы, да, или подолгу говорить. Теперь дальше. Следующий способ организации групповой работы – это семинар. Семинаром называются не только, оказывается, научные мероприятия, когда собираются великие ученые и скрещивают копья по поводу каких-то научных проблем. Нет, семинар – это способ решения производственной проблемы. Он собирается, в отличие от совещания, гораздо реже. И по поводу тех проблем, которые несрочные и которые имеют более стратегический характер, чем совещание. Поэтому время подготовки семинара, если совещание готовится за неделю-полторы-две, то семинар готовится 1.5-2 месяца. Точно так же есть председательствующие, есть докладчики-содокладчики, есть слушающие члены, которые заинтересованы в решении этого вопроса, и организатор семинара. Отличие у семинара, ну, то есть, те же, то есть доклад, конечно, делается побольше, потому что проблема посерьезнее, посущественнее. Ну, хотя, вот лично мне, опять же, кажется, что если люди пришли заинтересованы в решении проблемы, да, опять же, ее выслушивать, если есть о чем рассказывать в течение 15 минут, то да, это можно. А так, в принципе, человек готовит письменный доклад, он рассылается, и опять же, 2-3 минуты прошел по болевым точкам. Это, в принципе, можно считать моей рекомендацией. Вот такого проведения семинара. Опять высказывание, и вот здесь вот, вот здесь же, в отличие от совещания, рекомендуется председательствующему организовать высказывание участников по кругу, чтобы каждый высказался по проблеме, по предполагаемому ее решению, во-первых, выслушав болевые точки, да? Во-вторых, чтобы человек знал, что ему придется высказываться, в любом случае выступать, готовился заранее к решению, ведь это стратегическая проблема. И в-третьих, чтобы его высказывание позволило кому-то, опять же, как в мозговом штурме, инициировать какие-то мысли. При этом, что еще общее у семинара и совещания, что и там рекомендуется вот, позволять участникам вставать, прохаживаться даже в течение этих 45 минут. Ну, не мешая, естественно, не топая ногами, там, не хлопая дверями. В комнате должно быть достаточно прохладно, уютно. На столиках стоит минеральная вода. Если участники совещания или семинара не знакомы, ну, мало ли, большая компания, где 10 тысяч человек в штате, перед каждым ставится табличка с его должностью, именем, чтобы можно было обращаться друг к другу при необходимости отчества и фамилия. Вот, собственно, думаю, все. Наверное, понятно, как сократить затраты времени на проведение совещаний и повысить их эффективность, соответственно, и, собственно говоря, с семинаром. Далее у нас идет, как еще один из способов групповой, организации групповой работы при принятии управленческих решений творческим методом, это у нас экспертная оценка. Как она выполняется? Обычно обходятся достаточно для решения какой-то проблемы 10, 12, 15 экспертов, которые могут не знать друг друга, находиться в разных организациях, не обязательно в своей, им высылается или выдается вот описание, может быть, доклад того же докладчика, который участвовал в совещании, да, или предполагался семинар, решили отказаться. То есть выдается задача, проблемка, над которой они думают. Эксперты могут быть платные, бесплатные, общественные и так далее. Каждый из них оценивается по определенным параметрам как эксперт, то есть есть таблицы, есть разработанные методики, как оценить важность эксперта, его значимость и значимость его решения. Да? Они работают. Вообще математики считают, чисто посчитали статистически, что необходимо, чтобы решение было обоснованным и математически достоверным, статистически достоверным, более 100 экспертов. Ну, в производстве это трудно достичь раз, при решении задач тактических трудно два, ну и на самом деле, может быть, и не имеет никакого смысла. Потому что в любом случае все бизнес-процессы, развитие организации – это всегда процесс, связанный с риском и происходящий в системе с большой долей вероятности неопределенности. То есть какие-то изменения могут быть. И здесь увеличивать число экспертов нецелесообразно только поэтому, что они просчитают какое-то решение, оно все равно может быть изменено, может быть, в принципе, даже не состояться, может быть, даже не потребуется это решение. Чуть позже мы поговорим о том,